А так, друзья, ЦИПСа будет, но она поздняя. Она большая, мы поздно просто записали здание. Вот пока я ее сделал, пока загрузил, и сейчас вот она там на модерации в Рутубе находится. Как только она выстрелит мне, я ее сразу выложу.